что такое человеческая уравновешенность. Есть очевидные, казалось бы, слова, которые мы почему-то считаем не столько очевидными в нашей жизни, что о их смысле даже не задумываемся. Вот слово «уравновешенность» – одно из таких слов. И по просьбе посетителей нашей маленькой странички в интернете мы решили сегодня поговорить на тему, что же такое уравновешенность, как наши радиослушатели это слово понимают. Вот тема сегодняшней программы, и это слово мы обсуждаем в прямом эфире по телефону 956-1514. Наш телефон вместе со студией находится в городе Москве, как обычно, код города 495. И телефон, по которому мы обсуждаем, что же такое уравновешенность, кого называют уравновешенными людьми, хорошо или плохо быть уравновешенным, 495-956-1514. Впрочем, по этому же телефону, мне кажется, стоит обсудить и тот факт, что иногда такие важные и позитивные, несомненно, понятия в нашей жизни легче понять через их антонимы, через их противоположности. Интересно, что является антонимом слова «уравновешенность», если не принимать в расчет то же слово с частицей «не», то есть «неуравновешенность». И если мы считаем, что все-таки противоположностью является неуравновешенность, то что это значит? Что такое неуравновешенность и как она проявляется в нашей жизни? Через противоположности иногда можно понять даже больше, чем через вот какое-то постоянное и привычное значение слова. Итак, телефон 495-956-1514. Тема «Уравновешенность» и, соответственно, «Неуравновешенность». Что это такое? Как их понять? Знаете ли вы способы достигнуть некой уравновешенности разума, сознания, эмоций, мышления? И как вам удается достичь этого состояния? Между прочим, не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд, потому что, увы, большую часть жизни мы проводим в состоянии неуравновешенности. Как добраться до некой противоположности, как уравновесить чувства и эмоции? Вот непростая тема сегодняшней программы. Мы ее обсуждаем по телефону 495-956-1514. И, наверное, исходя в общем из сложности и противоречивости этого понятия, я и музыку решил подобрать такую, может быть, даже не очень уравновешенную. Была такая замечательная певица, то есть как была, есть такая замечательная итальянская певица, ее зовут Нада. Нада пела сначала, извините, с конца 60-х годов, и тогда была совсем другой певицей, другим человеком, чем та певица и тот человек, который поет сейчас. В ее голосе есть то, что называю уравновешенностью «я». Ну и, кроме всего прочего, у нас с вами по-прежнему в радиотеатре «Фантазии» идет цикл «Паданте», и поэтому, наверное, я так часто вспоминаю в прямых эфирах итальянских певцов. Итальянский пример уравновешенности «Надо», редко звучащая в нашем эфире. L'inverno il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi sono bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Мне кажется, что в исполнении Нады страсть звучала абсолютно уравновешенно. И это тот дар, который, мне кажется, потеряла наша эстрада. И в этом смысле голос ее вот оттуда, из конца 60-х, 70-х годов, удивительно иллюстративен. Ну, по крайней мере, в том смысле, в котором вкладываю в слово «уравновешенность» я. А вообще-то слово «уравновешенность», по всей видимости, стало, ну, таким модным, и мы так часто им пользуемся. Мы говорим о людях с неуравновешенной психикой, даже врачи с уравновешенной психикой. Вообще пришло к нам из учения Павлова. Это Иван Петрович своим мощным влиянием как бы ввел это слово в культуру. По Павлову было три основных свойства нервной системы. Это сила нервной системы, показатель работоспособности, выносливости в ответ на повторяющиеся и сильные раздражители. Основной признак силы – это способность нервной системы выдерживать часто повторяющееся и сильное, запредельно сильное возбуждение. Уравновешенность – это баланс между возбуждением и торможением. И, наконец, подвижность нервных процессов – это скорость переделки знаков раздражителей. Ну, вот мы как бы так не задумываемся об этом. Ну, в общем, вот такие понятия, как сила нервов и уравновешенность – это павловские термины. На самом деле, мне кажется, в русском языке они отсюда приобрели такое сильное значение. Доброй ночи, кто нам дозвонился? Андрей, да, из Волгограда. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы вот... Алло. Да-да, мы вас слушаем. Я вот хотел бы сказать о неуравновешенности и... Угу. Это, значит, уравновешенность, это христианский, как бы, добродетель. Так. Вот. И здесь я хотел бы дать такое определение, вот, что святые отцы говорит, что человек, имея христианское настроение, вот, он и есть уравновешенный. Вот, следует заповеди Христа. Ну, я, если честно, я прошу прощения, ну, давайте тогда лучше говорить о гармоничности, потому что я в святоотеческих писаниях, может, я не прав, не помню вот такого слова «уравновешенность». Оно стало модным уже после физиологический как бы период, потому что на самом деле имеется в виду уравновешенность нервных импульсов. А вот то, что под уравновешенной личностью, мы чаще всего имеем в виду личность гармоничную и спокойную, да, мудрую вообще в некотором смысле этого слова. Вот это все христианские слова. Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. Угу. Так, и... Так что же такое неуравновешенность? Вот я хотел бы привести... Алло. Да-да-да, мы здесь. Я хотел бы привести... изречение преподобного Авва Дорофея, а вот именно синонимы неуравновешенности, вот раздражительность. Вот если мне помнится, в одном из отечники он говорит, что он приводит слова Василия Великого, называет вспыльчивостью, вот если хочешь, можешь погасить ее, и прежде чем произойдет гнев, если же ты продолжаешь смущать и смущаться, то уподобляешься человеку, подкладывающему дрова на огонь и еще более разжигающему, от чего образуется многого горячего уголя. И это есть гнев. Вот я хотел бы сказать, что раздражительность и вот как бы неуравновешенность, вот как бы синонимы. Спасибо большое. Спасибо. Я просто, честно говоря, думаю, что это не совсем так, потому что мы используем слова такие в разговорной речи очень часто. Например, выбить из равновесия. Я влюбился в Катю, и это выбило меня из равновесия. Очевидно, да, это как бы... выражение. Ну, в общем, очевидное. Действительно, человек, ну, скажем, горячо влюбленный, он явно совершенно человек неуравновешенный. Человек истовый, страстно религиозный, тоже, в общем, очень часто не относится к категории людей уравновешенных. И более того, я сейчас вот сознательно разделяю верующих и религиозных, потому что как бы стоит ему встретиться с человеком, который мыслит, ну, например, атеистически, как вот эти самые уголья гнева и раздражения, они приведут к непродуктивности разговоров. Человек, который испытывает страх, человек тоже, вне всякого сомнения, неуравновешенный. В общем, один из гостей нашего форума, который представляется как Монтек в интернете, у него такой ник, напомнил мне фрагмент Данте, который я тоже... Звучит он так. «О, пестуя восторги и печали, всем существом мы предаемся им». И в это время сознаем едва ли, что есть иные чувства. Не хотим другому предаваться в те мгновения и не владеем помыслом своим. И это вовсе не обязательно гнев. Это в том числе и страстная увлеченность тоже. Доброй ночи, Елена. Елена из Анапы нам дозвонила. Здравствуйте. Во-первых, мои соболезнования. Сегодня 9 дней со дня смерти вашей мамы. Вчера? Спасибо большое. Еще раз спасибо. Мы вас слушаем. И низкий поклон вам за то, что вы делаете. Просто большое уважение. Спасибо вам. Спасибо, Леночка. Можно я вам так назову? По поводу уравновешенности. По поводу уравновешенности. Ну, слово равновесие, да, сразу приходит на ум. Мое понятие — это повышенная стрессоустойчивость человека. которая появляется опять-таки с годами, с мудростью, ну, с годами иногда не появляется. Это в таком моем понятии, это принятие того, что происходит. То есть соответствие внутреннего и внешнего твоего состояния, когда внешний мир дает нам какие-то ситуации, которые мы не принимаем, а начинаем контролировать и хотим, чтобы было так, как мы этого хотим. То есть, естественно, происходят все эти импульсы. А для того, чтобы научиться принимать и понимать, для чего же это все было дано, и чтобы это соответствовало с твоим внутренним состоянием, это очень тяжело, конечно. Но в этом, наверное, смысл какой-то жизни. Я могу даже шире сказать. Ничего, Елена, если я вас перебью и вмешаюсь. В действительности вот то, что мы называем, это, наверное, такая цель, стремление, мечта. Но то, что мы называем уравновешенностью, это в действительности и есть счастье. Ну вот, что такое счастье, если не некое состояние, в котором ничего не нарушает спокойствие ума? Да? Уравновешенность – это спокойствие ума. Это отсутствие концентрации и на проблемах, и на страсти, хороша она или плоха. И если у человека ум абсолютно спокоен, это синоним, да, вот в восточной философии именно состояние уравновешенности, именно состояние принятия. Медитация. Нет, называется самадхи. Я хотел гораздо конкретнее. Угу. Это самадхи и достижение этого состояния, собственно, цель йоги. Угу. И просто медитация, это на самом деле гораздо более широкое понятие, чем самадхи, потому что медитации бывают разные. И я в данном случае хочу сказать, что когда мы говорим о полной уравновешенности, мы имеем в виду абсолютное счастье. И вот если это простейший тест, если человек, если спросить себя, могу ли я сказать, что я каждый день 24 часа в сутки счастлив? Если человек может ответить на этот вопрос «да», то это значит, что его ум полностью уравновешен. Вот как бы я, может быть, это немножко утрированная такая позиция, но тем не менее я хочу это сказать по той простой причине, что уравновешенность – это некое состояние, прямо противоположное нашему повседневному, но то, о котором мы мечтаем. Угу. Потому что... Правда, никакая страсть, плохая она, смотрите, ведь любая болезнь – это отчасти страсть. Опять же, те же йоги сказали бы, что это кшипта, то есть это крайняя степень озабоченности собой. Человек весь погружен в какие-то переживания своего организма, ничего другого в его психическом мире не интересует. Надо сказать, что вот интересно, что в отношении страстной любви и в отношении любых других как бы наших страстных привязанностей, которые главным образом нарушают наше равновесие, нам даже мозг услужливо помогает, потому что вот то, в чем мы испытываем максимальное удовольствие, те связи, да, нейронные, которые отвечают за вот этот участок мозга, в котором страсть горит, да, они разные страсти в немножко разных участках мозга горят, туда, там больше образуется связей, даже синаптических, нейрональных, это доказано. Значит, доминанта, которая присутствует. Совершенно, да? Точно, это термин Ухтомского, доминанта, но доминанта – это и есть неуравновешенность. Да. А можем ли мы жить в жизни без доминанты? Можем ли мы жить совсем без страсти? Доминанты, если это истинное твое желание, истинное желание твоей души, то в принципе нет. А если это просто такое сиюминутное, то естественно, да, то это тогда... В общем, о пестуя восторге и печали, всем существом мы предаемся им, и в это время сознаем едва ли, что есть иные чувства, да? Как бы это на самом деле... Главное – вне уравновешенности. А вы знаете способы Елен достичь как-то, вот, найти путь такой? Одно из них, это я же говорю, реализация своих истинных желаний, именно желаний души. То есть осознавание... Это как? Что, я не знаю как, но в данном периоде у меня происходит это осознание, когда и понимаешь, что это твое, это тебе нужно, это твое предназначение, тогда все спокойно. В первую очередь это вера чувствам вот такого рода, да? Угу. То есть вера как бы внутренним ощущением. Да, что все правильно. И доверие к тому, что происходит, правда? Это огромная и сложная часть мудрости. Самое главное — чувствовать сердцем. Не умом, а именно сердцем. Да, мы уже как-то голосовали. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Я хочу сказать, что вот продолжаю как бы мысли Елены в христианскую сторону, и я сейчас боюсь, я не брал с собой цитат никаких из Василия Великого. Я хочу сказать, что да, если вспоминать того же Данте, его любовь к Беатриче, то существует христианский вариант, так его Данте понимал, испытание чувства любви. Есть некий путь любви, в котором человек не зависит от согласия или несогласия любимого им объекта. Главная ценность не в обладании, а в самой любви, в том, что она возникла. Это самое чувство уже направлено не на конкретный объект, а на всех людей, на человечество в разной степени. Вместо того, что называлось любовной страстью, появляется нежность. А нежность – это форма уравновешенного существования любви. Да? Забота и нежность. Вот вам как бы контрасты, приводящие от неуравновешенности к уравновешенности. Просто должен быть колоссальный внутренний импульс иной цели для того, чтобы отказаться от обладания и найти в себе вот эту уравновешенную нежность. Доброй ночи, Роман. Алло. Есть Роман из Курска у нас? Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Тему уравновешенности. Спасибо большое, что затронули эту проблему. Это действительно важно. Вот мне кажется, что уравновешенность — это вот действительно какое-то счастье. Потому что вот противоположность уравновешенности, вот неуравновешенность, она не очень подходит, потому что это какая-то крайняя форма. А вот скорее вспыльчивость. То есть когда у человека происходит резкие смены настроения. То есть резкие смены — это когда то печаль, то радость, какая-то такая непонятная форма. Вот тогда человек приходит в какое-то возбужденное состояние и выводит его из равновесия. И вот мне кажется, как прийти в уравновешенность. Люди обычно представляют какие-то счастливые ситуации, которые с ними случались, то есть какие-то моменты радости. И тогда уже наступает какое-то спокойствие, человек успокаивается. Радостью чаще всего является факт достижения чего-то или обладания чем-то, чего через угольное ушко туда к смерти не принесешь. Получается, что мы лечим некий скачок отрицательных эмоций с помощью скачка положительных. Это возможно, но это не уравновешенность на самом деле. Это такая же эмоциональная болтанка, просто себя мотать то в одну, то в другую сторону. Возможный способ. Просто вот обратите внимание, насколько сложно. Он не очень про уравновешенность. Давайте еще разочек послушаем мою уравновешенную певицу, горячо мною любимую Наду. Thank you. un anno l'altra sera rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera. В России мы по-прежнему пытаемся говорить о уравновешенности. И я хочу сказать, что в действительности это удивительное состояние, некое совершенное психологическое равновесие. Потому что именно в этом состоянии оно единственное, в котором возможно творчество, интуитивное прозрение, откровение. Это есть уравновешенность, потому что более высокие переживания, переживания мудрости, переживания духовные, недоступны нам, когда в уме царит хаос. Мне кажется, что именно про уравновешенность писал Юнг, когда говорил, что если у человека сознательная жизнь утратила свой смысл и ничего больше не обещает, тогда страх как будто вырывается на свободу. Я хочу сказать, что чаще всего неуравновешенность – это страх и связанные с ним бесконечные защитные механизмы, попытки сбежать от этого страха, избавиться от него. Самый разный страх, да? В основе страха всегда лежит некий страх смерти, в том числе страх смерти собственной жизненной схемы. Доброй ночи. Кто следующий у нас? Тамара. Здравствуйте. Да, это я. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что уравновешенный человек – это человек, который способен погасить агрессию, направленную или против него, да, или против лиц, которые рядом с ним, жестами, интонацией, голосом, не отвечать агрессии на агрессию, но погасить ее. Тамар, мне кажется, это очень здорово замечено, но я просто хочу обратить ваше внимание, что погасить агрессию у человека, который рядом ее испытывает или как-то пытается проявить, вот если вы задумаетесь, я думаю, вы со мной согласитесь, это может сделать только человек счастливый. Но я счастлива. Агрессия, она гасится в счастье. Да? Да. Потому что ничего другого, кроме радостного внутреннего спокойствия, и только в этом состоянии можно ощутить вот те прорывы к творчеству, о которых я сейчас только что говорил. И агрессию так погасить можно, и безнадежность у человека, который находится рядом, погасить можно, потому что состояние уравновешенности – это состояние заразное. Достаточно встретить одного уравновешенного человека, чтобы вокруг стало много-много других. Вы счастливы, Тамар? А вот почему вы счастливы? Ну, потому что... Если не секретка. Да, простите. Да-да-да, мы вас слушаем. Но вот когда бывают ситуации, когда человек агрессивно настроен или ко мне, или к окружающим, да, и когда ты не реагируешь адекватно, да, то есть ты гасишь эту агрессию, ты ее пропускаешь сквозь себя, ты, ну, скажем, эту агрессию в себе не оставляешь. Не происходит взаимного накопления, да, агрессии. Абсолютно точно. Спасибо большое, Тамар. Спасибо вам. Кто следующий у нас в эфире? Филит, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Ну, я вас слушаю. Постараюсь быть короче, но я не знаю, получится или нет. Давайте. Я, во-первых, немного не соглашусь с Тамарой, которая была до этого, потому что пропускать через себя агрессию, то есть невозможно не удержать меня без следа. И хотел бы сказать то, что я вообще стараюсь быть уравновешенным человеком в жизни. То есть, уравновешенность. Если вы стараетесь быть уравновешенным человеком, уравновешенность – это сдержанность? Да, это сдержанность, конечно. То есть это умение сдерживать собственные эмоции? Собственные эмоции, да. Но ведь это порождает напряжение, правда, внутреннее? Вот каждое усилие на то, чтобы сдержаться. А как? Да, вот это напряжение, это напряжение вспыхивает иногда в самый неожиданный момент. Вроде бы, когда казалось, что ты уравновешен, а когда вспыхивает это напряжение, вот это очень неприятно. И вот хотелось бы услышать от вас, как это стремление к равновесию, к этому самому, чем стимулировать, чтобы не поддаваться вот этому напряжению. То есть импульс, вот это, не то, что импульс, а вот это вот. Я попробую, честно. Я попробую, честное слово, только не судите меня слишком строго, потому что, ну, в общем, невозможно сделать это в короткий промежуток передачи, поскольку, ну, например, ну, еще да, раз говорю, думаю, цель всей... Как скажете, как всегда, если будет звонок на автоответчик, теперь по понедельникам и средам с 20.00 до начала эфира, и вы попросите, дорогие радиослушатели, чтобы мы продолжили эту тему, мы ее обязательно продолжим, как и любую другую. Помните, пожалуйста, автоответчик на телефоне 956-15-14, в том же самом телефоне, работает с 20.00 по понедельникам и средам каждую неделю. Это время, когда телефон переключается на программу «Серебряные нити». Поймите это, пожалуйста, в виду, поскольку, когда вы звоните до начала эфира, всегда можно ваш звонок поставить. Доброй ночи, Елизавета. Вам последнее слово доброй сегодня. Доброй ночи. Знаете, я решила смешаться в разговор только потому, что мне кажется, что вот это состояние равновесия, так как вот оно сформулировано вами, то есть это почти блаженство, гармонии. А что еще можно сказать о уравновешенности? Оно, по-моему, очень кратковременное. Оно не может быть длительным, по крайней мере, на моем опыте. И, по-моему, это удел очень здоровых внутренних людей. И также продолжительность его, видимо, от этого зависит. В моем же опыте почему-то всегда, когда я очень часто вспоминаю эти моменты, и у меня всегда горечь от того, что обязательно кто-то вмешивался и самым грубым образом их нарушал. Так вот в том-то все и дело, что если человек уравновешен в подлинном смысле этого слова, любой вмешивающийся не нарушает, а становится частью этого равновесия. И, собственно, по-моему, об этом говорила Тамара, хотя она имела в виду только какое-то одно проявление в виде агрессии. Это, правда, сложно. Это целый путь противоречивый, потому что есть разные культуры. Есть культуры страсти, и наша культура – это культура во многом страсти, и есть культуры просветления, душевного просветления, суфийская, буддийская, индуистская. В конце концов, психотерапевтическая культура – это тоже культура, которая где-то своим далеким идеалом ставит вот эту самую уравновешенность. Но мне хочется сказать, что все уравновешенность – это в первую очередь религиозное чувство. Потому что, на мой взгляд, уравновешенности невозможно достичь, если человек не чувствует, что его индивидуальное сознание представляет собой частичное выражение космического сознания, космического принципа, Бога, божественной реальности, изначального источника. Как хотите это называть. Если он не чувствует, что его сознание – это часть вечности, только внутри этого ощущения возможна полная уравновешенность. Поскольку когда мы очень напряжены, когда мы пытаемся запретить себе какие-то эмоции или их проявления, то мы их как бы выдавливаем в бессознательное, и там появляются и в нервной системе, и в теле зоны напряжения, да, зажатости, и рано или поздно они прорвутся тем же самым страхом или той же самой раздражительностью или той же самой возбужденностью. И как бы иного выхода нет, потому что только когда человек несет в себе вечность, он может погасить раздражение другого, он может заразить счастьем окружающих, и независимо от как бы того, что мы привыкли считать уровнем жизни, он будет чувствовать себя счастливым. Наверное, это высокая и далекая форма мудрости, но она отнюдь не чужда была нашей культуре, поскольку, да, святой Василий Великий, который сегодня вспоминался, вне всякого сомнения, и был вот таким счастливым человеком. Помимо всего прочего, и совсем не грешно сказать, что это, собственно, и есть счастье мудрости. Начинаются все практики на пути к уравновешенности, на мой взгляд, с того, что мы делали уже в тренинге «Божественные комедии», с именования или с опыта самонаблюдения. Это когда человек учится, закрывая глаза, именовать каждую мысль облачка, которая плывет в его голове. Это некое название эмоций. Когда человек просто сидит и говорит: вот это слезы, вот приплыла тоска, вот облачко гнева, вот бодрость, вот оптимизм. Ничего не происходит. Можно начать с того, что называть предметы, которые вас окружают, вслух, потом закрывать глаза и называть те образы и мысли, которые проплывают мимо. Дело в том, что когда человек 5-10 минут делает это ежедневно, то он потихоньку учится ощущать, что в его душе живет что-то большее, внутренний наблюдатель, который независим, не обусловлен вот этими текущими эмоциями и внешними событиями. Удивительная совершенно вещь, но точно так же того же самого внутреннего наблюдателя можно обнаружить, концентрируя внимание на каком-то предмете или объекте, начиная от большого пальца и кончая нашей свечой. Дело в том, что когда человек учится концентрироваться, то он учится отделять свое внимание от привычных объектов внешнего мира, которые и вызывают его раздражение, безумие, беспокойство или страх. Ведь в конечном итоге уравновешенность и неуравновешенность – это всего-навсего вопрос направления внимания и умения этим вниманием обладать. Вот если вы внимание спокойно и легко собственного гнева можете перенести на радость, собственного раздражения на собственное счастье, и если вы чувствуете, что внутри вас есть некто уравновешенный, вот тогда все бывает хорошо. Очень много практик могу предложить, но время передачи, как всегда, увы, кончилось. Давайте послезавтра, в среду, мы давно не говорили об отечественном кино, и как-то обошли вниманием какие-то, мне кажется, очень важные его феномены. Давайте поговорим в ближайшую среду, послезавтра, о фильме «Белое солнце пустыни», о том, за что мы его любим Что мы в этом фильме с вами находили, ну и находим, конечно, до сих пор. Будьте, пожалуйста, уравновешенными, делайте наши упражнения. Спокойной ночи. Sapere che per te non è importante, è amaro, amaro. La sera mi ritrovo sola, sola, sospesa per un filo. Pazienza. Sei qui.